Встреча с врачом, кстати, назначена через полчаса, поэтому я и не могу сосредоточиться на картинах. Не знаю вообще, зачем я пришла, но, с другой стороны, не могла опять обмануть о вас. Думала, посмотрю на работы, хоть на некоторое время забуду о своих неприятностях, получу творческий заряд. Оказалось, что я не в силах совладать со своим настроением. Простите, пожалуй, я пойду. Ничего подобного. Не говорите глупости. Я осторожно взял ее за локоть и повел на кухню. Садитесь, успокойтесь. Может быть, мы знаем друг друга не такое уж долгое время, но мне кажется, между нами есть духовная связь. Странно, я все время чувствую, что мы встречались где-то раньше, и не раз. Даша села в кресло, положила сумку на колени, посмотрела на меня пристальным взглядом, а потом махнула рукой. В любом случае, это не повод для того, чтобы вот так ввалиться в студию, отрывать вас от работы и начинать мучить своими проблемами. Совсем наоборот, вы можете сказать мне все, что угодно. В Америке не принято говорить по душам, поэтому здесь у всех психологические проблемы. Между прочим, хотите выпить чего-нибудь? Воды или шампанского? Шампанского было бы неплохо. Даша улыбнулась и начала смущенно теребить ручку сумки. Но у меня назначена встреча. Вы уверены, что вам необходимо идти к психиатру? Не дожидаясь ответа, я достал из холодильника бутылку шампанского, почти беззвучно откупорил и разлил игристое вино в два моих любимых стакана. Почему они были любимыми? Из-за размера. В них вошло почти полбутылки. «Ура!» — протянул я шампанское девушке. «Салют!» Мы чокнулись глухим мутным звуком дешевого стекла. «Вкусно!» Она отпила маленький глоток, опустила сумку на пол и положила ногу на ногу. «Я уже чувствую себя намного лучше». «Не исключено, что вы совсем не нуждаетесь в помощи психиатра. Насколько мне известно, они ничего другого не делают, как укладывают вас на диван на 40 минут, заставляют вспоминать о детстве. Говорят, ага, и берут за это $300. Здесь же вы сидите в кресле, пьете шампанское, можете говорить сколько угодно, о чем угодно, и, поверьте, я не собираюсь говорить «ага» или присылать вам счет. Я поднял стакан. Ваше здоровье. Даша не оставила меня в одиночестве и на этот раз сделала более уверенный глоток. Затем без лишних церемоний приподнялась, поджала под себя ноги и удобно устроилась в кресле в буддистской позиции. Мне кажется, они стали делать шампанское намного слабее. Даша скосила на меня хитрый зеленый глаз. «Вы совершенно правы, а бутылки меньшего размера. Смотрите, я разлил остаток вина по огромным посудинам». Девушка поднесла стакан к губам, отпила немного, потом еще немного и еще. «Что мне сказать жулику-психиатру?» — спросила она между глотками. — Правду? — ответил я без улыбки. — Вы ведь модель, не так ли? — Даша кивнула. — Позвоните доктору и скажите, что вам только что предложили работу. Все знают, что модельный бизнес непредсказуем. — Но ведь это ложь! — девушка погрозила мне пальцем. — Почему? Если вы согласитесь быть моей моделью, я с удовольствием напишу ваш портрет. — Окей. Если вы снова наполните эту вазу до краев. Без проблем. Даша одним махом допила то, что осталось, достала из сумки сотовый телефон, и пока я направлялся к холодильнику за шампанским, уже набрала номер, то и дело поглядывая на меня с иронически поднятой бровью, как бы проверяя, сделаю ли я то, что обещал. «Не беспокойся, все в полном порядке», — кивнул я, вытаскивая новую бутылку. Даша прижала к губам палец. «Алло, доктор Фейнгроуд?» «Извините, пожалуйста, что звоню в последнюю минуту. Это Даша, подруга Кента. Да, да». Я знаю, что у нас с вами назначена встреча, но мне только что предложили срочную работу, — подмигнула она мне. В нашем сумасшедшем бизнесе, о, вы понимаете, да, я позвоню и назначу новую встречу. Спасибо, еще раз простите. Она сложила телефон в компактную устрицу, сунула его в карман пиджака и нетерпеливо щелкнула пальцами, мол, я сделала свое дело. Где моя награда? Я протянул ей полный стакан. Трудно сделать из такого красивого лица, как Дашина, нечто смешное, но она ухитрилась скроить весьма забавную рожу. Мне больше не нужен психиатр. Я уже вылечилась. «Теперь за наше здоровье!» Она неожиданно перешла на русский, мы выпили. Установилась пауза, но без неловкости, совсем наоборот, дружелюбная, спокойная, теплая. Мы были как два сообщника, удачно обтяпавшие дело и готовые к новым приключениям, но знающие, что пока торопиться некуда, и потому получавшее удовольствие от момента покоя. Мы пили вино, смотрели друг на друга и улыбались. «Ага, я догадалась, бутылка обычного размера. Это стаканы огромные». «Попался. Разоблачен, каюсь. Предлагаю загладить свою вину приглашением на ланч в новый греческий ресторан на углу. Гениальная идея! Ко мне аппетит всегда приходит во время питья». Даша, как говорится, была под шофе. Вставая, она заметно покачнулась. Ее глаза сияли неестественным, почти лихорадочным блеском. Движения рук стали замедлены и не очень координированы. Когда она наклонилась поднять с пола сумку, то промахнулась и ухитрилась зацепить убегающий от пальцев ремешок только с третьей попытки. «Готово!» — засмеялась она, перекидывая сумку через плечо. Я подхватила девушку под руку, вывел ее на лестничную площадку, и мы начали спускаться. Уже на второй ступеньке Даша споткнулась и наверняка упала бы, если бы я не подхватил ее сзади. На Дашином теле не было ни единой унции жира. Я чувствовал в своих ладонях гибкую твердость девичьих ребер. Нисколько не смутившись своей неуклюжести, она откинула голову назад и опять звонко и беззаботно рассмеялась. Несколько прядей ее волос, выбившись из-под кепки, коснулись моей щеки. Она чмокнула меня в ухо и засмеялась еще громче. Ее ребра запрыгали под моими пальцами, сводя меня с ума. Я еле сдержал себя, чтобы не поцеловать Дашу в губы. — Вы думали, я грохнусь вниз и сломаю себе шею? Не тут-то было. Она вырвалась из моих рук и запрыгла вниз, перемахивая сразу через несколько ступенек. — Я профессиональная скалолазка! — крикнула девушка. Достигнув последнего пролета, она схватилась за перила, перескочила через них с легкостью цирковой наездницы, приземлилась точно у входной двери и выбежала из подъезда на улицу. Не зная, чего еще ожидать от этой экстравагантной белоруски, я поспешил за ней вдогонку.